Глава 22. «Утром мы забудем про то, что будет. Хорошо?» Лена смотрела на Артема, ожидая его ответа, и тот не заставил девушку ждать. «Хорошо». Артем встал с кровати и направился к Лене. Она к нему, и уже через пару мгновений они сладко и неторопливо целовались. Вскоре полотенце соскользнуло с красноватого и распаренного тела, упав на пол, а рука парня впилась в оголившуюся грудь. Вторая же обхватила девушку за талию, однако вскоре Артем оборвал поцелуй. К этому времени Лена уже тяжело дышала и была возбуждена. Как подметил Артем, Лена очень чувствительна и любит целоваться. Но до него она ни с кем не целовалась, поэтому и действовала неумело. Однако все схватывала на лету. «У меня есть резинка». «Я не готова пока. Может, как в прошлый раз? Хорошо?» «Пока», — мысленно улыбался парень. Возражать король не стал, и в скором времени они оказались в постели. Но на этот раз, когда все были удовлетворены и довольны, девушка не ушла. Она легла рядом и смотрела в потолок. «Хочешь о чем-то поговорить?» — спросил Артем, который также пялился в потолок. «Да». «Но не знаешь, с чего начать?» «Да». «Хочешь попросить меня, чтобы Ама осталась здесь?» Артем озвучил первую пришедшую в голову мысль. «Нет, я не телом пришла торговать», — возмутилась Лена и с обидой на лице уставилась на парня. Но через пару мгновений призадумалась. «Хорошая идея, но это неисполнимо. Как долго этот мир продержится?» «А как долго продержался ваш мир?» 3 года и 47 дней. Это число часто упоминалось в сказаниях. Девушка вновь уставилась в потолок. «Как погибают миры?» «Не знаю. Они просто однажды разрушаются. Осколки затягивает в межмирье, остальную часть мира поглощает система. По крайней мере, так мне рассказывали». «Как много людей вашего мира оставалось в живых на тот момент?» Лена не ответила, задумалась. Так они и лежали рядом, парень и девушка. Каждый думал о своем. Артем размышлял о спасении мира, Лена о гибели своего мира. «Мне отец рассказывал сказку про наш родной мир». Девушка легла на бок и, смотря на парня, продолжила. В ней рассказывалось про 9 городов. 9 твердынь, противостоящих самим небесам. Они были неприступны и могучи, даря надежду и пристанище всем пришедшим. 9 городов, значит. Задумался парень и повернул голову к девушке. У нас в мире проживает почти 8 миллиардов человек. За 3 года нас не одолеть, и мы, люди, мастера адаптации. Однако лучше всего нам даются убийства и уничтожение себе подобных. Звучит жутко. Так и есть. К примеру, у нас есть оружие, которое можно запустить из любой точки мира, и оно превратит любой город на планете в пылающий ад. Все население города либо сгорит в огне, либо будет медленно и мучительно умирать от последствий атаки. «Как вы друг друга еще не истребили, если у вас есть такое оружие?» Недоумевала девушка и не сильно верила, что подобное оружие существует. «А ты стала бы нападать на того, у кого есть такое оружие?» «Нет, конечно». «А если у тебя и у твоего врага есть такое оружие?» «Мы бы попросту уничтожили бы друг друга». Пробормотала она, и в глазах появилось осознание. «Поняла. Такое оружие делает любую войну самоубийством». «Не любую, лишь против тех, у кого оно есть». Добавил парень и вновь уставился в потолок. «Люди выживут, я в этом не сомневаюсь». «Было бы здорово». Лена легла на спину и тоже уставилась в потолок. «Так о чем ты хотела поговорить?» «Уже не важно». Артем этого не видел, но девушка улыбалась. Еще немного полежав, она сползла с кровати и укуталась полотенцем. «Спокойной ночи, господин». «Она стала бы спокойнее, если бы ты осталась». Артем встал с кровати, а его лицо было серьезным. Девушка же лишь покачала головой и через миг скрылась. «И как это понимать-то?» — недоумевал парень, совершая главную ошибку всех мужчин — пытаться понять женщину. Однако стоило голове коснуться подушки, как Артем тут же уснул. Тем временем Лена вновь приняла душ и вернулась в зал, где сейчас на диване спала Ама. «Содержит нас, жизнью рискует ради нас, ранение получает», — проворчала она и подошла к окну. Дурак.